Сквозь шорох дождя уже доносились громкие голоса. Бандюки вступили в лощину и подбадривали себя воинственными криками, которые сводились примерно к следующему: «А ну давай, сейчас мы их!» На самом деле, каждая фраза была в 3-4 раза длиннее, но состояла из таких слов, за которые мамаша мне маленькому уши бы открутила. Я присмотрел наклонную бетонную плиту, сбежал по ней и плюхнулся за низеньким бруствером, образованным остатками стены. Располагался я теперь повыше соратников. Справа подо мной ритмично вспыхивали лиловые огоньки. Струи дождевой воды, стекая по бетону, то и дело заставляли аномалию срабатывать. Выбрав позицию, я глянул на ПДА. Сигнал Костика исчез. Ни один сталкер, даже самый зеленый, не стал бы отключать свой комп. Без навигатора слишком велика опасность угодить в аномалию или подстрелить своего. Оставалось надеяться, что Тарас понимает, что делать. Первыми огонь открыли бандиты. Они догадывались о нашем расположении по сигналам на ПДА и стали палить наугад, ориентируясь по показаниям компьютеров. Я поздравил себя с удачно выбранной позицией. Несколько пуль ударили в бетон подо мной. Мародерам не приходило в голову, что я расположился в нескольких метрах над уровнем грунта. ПДА отображает лишь распределение сигналов по горизонтали. Дитриху с угольщиком пришлось похуже. Вокруг них наверняка грохотали заряды, тем более, что одного или двух бандюков оказались дробовики. На таком расстоянии дробь не слишком смертоносна, зато разлетаясь, покрывает большую площадь. Коротко загрохотал Пашин Калашников, потом еще хлопнули пистолетные выстрелы с правой стороны, оттуда, где залег Дитрих. Я не хотел обнаруживать свою позицию раньше времени, наблюдал за продвижением противника по точкам на ПДА. Вот они преодолели узкую лощину, разворачиваются цепью. Не слишком ловко. Правый фланг выдвинулся вперед. Мне показалось, что я различаю в отсветах аномалии движения и дал длинную очередь, выпустив почти половину магазина. Меня тут же обнаружили. Вспышки выстрелов на верхотуре были отлично видны отовсюду. И пули затрещали по бетонной стене, за которой я укрывался. С визгом полетели осколки. Я чуть отполз и торопливо спустился. Превращаться во всеобщую мишень мне не хотелось. Сквозь треск и грохот я различил крики, что, дескать, Чингачгук ранен. И мне сделалось настолько смешно, что я, скатываясь по мокрому бетону, едва сдерживался, чтобы не заржать голос. Оказывается, наш форт атакован этими, как их, команчами. Отыскав новую позицию, я бросил взгляд на ПДА и снова дал очередь. От сдерживаемого смеха гадюка дрогнула в руках, и, видимо, исключительно благодаря этому я снова попал. Ответом на мою стрельбу стал отчаянный крик. Я дал новую очередь, на этот раз, наверное, неудачно. И снова присел за бетонным бруствером, чтобы сменить магазин. Тут в дело вступил Костик. Трижды коротко ударил АКМ. Потом, после секундной паузы, еще раз. И стало тихо. В наступившей тишине сиротливо прозвучал одиночный выстрел Бакарова. Оттуда, где я оставил Вандемейра. И снова стало слышно лишь шорох дождя да треск аномалий внизу, под нагромождением балок. Я разглядывал экранчик ПДА, протирал рукавом и снова присматривался. Немаркированные точки, обозначающие индейцев, оставались неподвижны. Замерли, образовав неровную дугу с центром где-то позади нашего убежища. Спеклись иракезы. Потом позади дуги зажглась звездочка Костика. «Ну что?» – выкрикнул Тарас. «Не бусы! Выходьте, хлопцы!» Дождь будто только и дожидался победы над деловарами. Хлынул с новой силой. Мы выбрались из руин и пошли к Костику. Тот пока что оставался невидимым из-за дождевыми струями и, судя по показаниям ПДА, обходил мертвых мародеров. Его сигнал смещался вдоль цепочки, ненадолго задерживаясь у каждого немаркированного сигнала. «О, дивы! А це еще живый!» Донеслось из потоков дождя. Мы сгрудились над телом. Паша включил фонарик. Человек лежал на боку. «Ага, знаю его!» – буркнул угольщик. «Это Вася Чингачгук. Падла известная!» «Чингачгук? А я думал, мне послышалось. Идиотская кликуха. Хотя, если вдуматься, у половины наших погонялы такие, что хоть стой, хоть падай. Нормальные прозвища, разве что у сталкера Петрова, да у меня». Костик перевернул мародера, расстегнул куртку. «Ну что, сбережем это життя, а?» Я протянул аптечку. Паша стал светить, а Костик занялся ранами. Мародер получил несколько незначительных дырок, пули прошли на вылет. Вандемейр придержал обмякшего Васю Чингачгука в сидячем положении. Костик сноровисто распахнул одежду. Между прочим, я заметил, что тоненькая пачка банкнот перекочевала из внутреннего кармана бандита к Костику. Колол сыворотку и стал бинтовать, приговаривая. «Це не моя робота, сліпий. Це ти його підбив. Мої усі лежать тихенько, як належить». «Раз моя робота, отдай бабки». «Які бабки?» На меня Костик не глядел, ловко накладывал бинты. «Які? Такі, я все видел». «Ти сліпий не повинен бачити, бо ти сліпий», – наставительно заметил Костик. «Гаразд, гроші навпіл, пополам, як ви, москалі, кажете. Тобі за влучний постріл, мені за медичне обслуговування». «Сам ти москаль». Тарас закончил бинтовать, а Вандемер выпустил Васю. Тот снова повалился на землю. «Я свяжусь с нашими в лагере», – сказал угольщик. «Сообщу кореецу насчет Чингачгука». Кореец – это прозвище сталкера, который сейчас верховодил в лагере на автокладбище. Корейцем его прозвали потому, что он съел слепую собаку. Пережидал выброс в каких-то подвалах. Его завалило, поблизости никого не оказалось. А у парня, как назло, консервы закончились. Он и съел пса, которого угораздило свалиться к нему в подвал. Подобные истории происходят сплошь и рядом. Надо будет придумать что-нибудь и про Петрова в таком духе. Ну а что угольщик занялся сообщением, это означало, что устранился от поиска трофеев, молчаливо предоставляя добычу нам. Зато и тела стаскивать тоже нам выпало. Между сталкерами существует довольно условный и страшно запутанный кодекс поведения. Мы, не без помощи Вандемейра, кстати, сволокли тела и сбросили в яму под бетонными плитами. Обобрали, конечно, сперва, конфисковали ценности. Впрочем, хабар вышел грошовый. Банда Чингачгука явно не процветала. Разве что у самого Васи в кармане куртки нашлась капля. Вещица недорогая, но все же. Да еще автомат Чингачгука Костику понравился. Он его взял себе, а мой решил вернуть. Мне сейчас АКМ был не с руки, я всегда предпочитаю МП-5. Он легенький и отдача не жесткая, как раз по мне. Неожиданно Калашников попросил Вандемейр. Мол, он умеет с ним обращаться. Я согласился. Мы часто контактировали с Нгваной, чему-то вспомнил Рыжий. Мощный человек, его род контролировал около 160 квадратных километров в Центральноафриканской Республике. Так он собственноручно убил старого шамана и сам стал и шаманом, и вождем. Следил, чтобы все ритуалы соблюдались. Расстрелял несколько человек за то, что пропустили богослужение. Вообще это выглядело как танец. Мужчины племени становились в круг и плясали. «С калашами?» – уточнил Костик. Он раньше меня раскусил причудливую ассоциативную цепочку Вандемейра. Именно так. С АКМами было две молитвы – танец войны и танец дождя. Это мужские танцы, потому что с оружием. Взрослые с автоматами, молодежь, которая до инициации, с осягаями. Мы закончили с телами и навалились на бетонную плиту, чтобы прикрыть братскую могилу. Угольщик присоединился к нашей троице, и общими усилиями мы завершили работу. «А почему именно войны и дождя?» – отдышавшись, спросил Паша. Дитрих закашлялся, полез за пазуху за таблетками, проглотил горсть, запил из фляги, потом объяснил. «Потому, что у них больше ничего не случалось. Всегда сухо и жарко. Разнообразие – дождь, либо война. Поэтому они в честь войны и дождя танцуют с автоматами Калашникова. Высказывают почтение таким образом. Это тоже Нгвама придумал». Я не стал уточнять уважение по отношению к чему – к автомату или к войне с дождем. Помолчали. Паша сказал Костику: «Ну ты гигант. Я сперва не понял, что ты делать собрался». «Нічого такого я не робив. Посидів тихесенько, поки вони на вас не пішли. Роздивився, хто де. А потім швиденько усіх поклав». «Это я понял. Костик нашел укромное местечко, пересидел, пока бандюки прошли мимо. По звукам и вспышкам выстрелов разобрался, кто где, а потом четыре короткие очереди и все. Терминатор, точно. А почему ты не захотел встретить их у выхода из долины?» «Ты что, слепый?» И Дитрих встрял. «Слепой. Если бы мы их встретили в узком месте, они бы остановились, а потом пошли справа и слева в обход. Нам пришлось бы вести два боя, а нас мало». «Тоді я усіх не поклав бы разом», — согласился Костик. «Ага, конечно. Все стратегии, все тактики. Один слепой ничего не понимает. Однако Чингачгука подстрелил ковбой-слепой, знаменитый ганфайтер.